Любовь беззвучно открыла рот. Камера подъехала так близко, что он увидел высохшие потоки на ее щеках. Слезы уже кончились. Услужливый голос за экраном сказал: «Сейчас специальная аппаратура усилит ее шепот». «Этого не было», — услышал хрип сочинитель. «Этого не было. Люди не могут так. Я не верю. Этого не было. Не было. Не было. Выключите же эту ложь. Ради Христа выключите. Я не верю. Этого не было». Он встал, снял трубку телефона. «Соедините меня с Игорем Леонидовичем», — сказал он. «Срочно». В трубке щелкнуло, раздались короткие гудки. Тут же Седой сам появился в приоткрывшейся двери. Не входя в комнату, он прислонился к косяку. «Можете выбрать», — сказал он. «Одно из них мы сейчас выключим изображение, только скажите, какой. Ну и холод, конечно, уберем. Или тепло? Выбирайте быстрее. Каждый человек должен уметь выбирать, когда приходит время. Выбирайте. И вместе с выбранной мы вас отпустим, черт с вами. Езжайте к своим ценителям куда-нибудь в Калифорнию. Все равно, от вас здесь только вред. Сами с вашими подонками разберемся». «Ну, значит, любовь?» «Нет», — сказал сочинитель. «Ну и правильно», — сказал Седой. «Баба бабой, а жена — это серьезно. Да и нам удобней. Любочка-то ваша и сама кое-что знает, может, и подскажет нам, что вы там в нежном бреду в постели болтали. Что ж, забирайте супругу». «Нет», — сказал сочинитель. «Не понял», — сказал Седой. «Я был готов к выбору», — сказал сочинитель. «Если бы вы больше читали и хоть что-нибудь понимали из прочитанного». Седой дернулся. Но сочинитель остановил его, подняв руку, и Седой промолчал. «Вы бы догадались, что я готов к выбору. Правда, вы усложнили ситуацию, учитесь. Но все равно выбор возможен. Не их, понимаете? Не их, а меня. Меня. Что хотите, это не имеет значения. Бог даст, потерплю недолго. Все-таки пьянство пригодится». Серчишка долго не выдержит. «Ни хера не понимаю», — сказал Седой. «Что вы предлагаете? Что значит меня?» «Пытайте меня», — сказал сочинитель. «Меня, ясно? Вы думали, что вид их мучений заставит меня согласиться на ваши условия? Вы ошибаетесь. Один писатель это доказал. Приходит время, и человек кричит: ее, а не меня. Чужая боль не может быть своей, даже если мучают любимую. Отпустите их и принимайтесь за меня, если хотите чего-нибудь добиться. А там посмотрим». «Понял». Седой вошел в комнату, сел, ногой пододвинул стул и захохотал. «Понял, значит, понял. Ну что ж, мы с вами одно читаем. Зря вы нас тупицами держите. И вы думаете таким образом обдурить? На авторитет ссылаетесь? Нет, ничего не выйдет у вас, уважаемый лирический герой. Пальцем не тронем, слышите? Пальцем не тронем. А вот дамочек ваших, обеих, раз вы ни одну выручить не хотите, на просмотре оставим. Дамочки чувствительны, вам на их реакцию смотреть удовольствие будет небольшое. А надоест им этот ваш сюжет, притерпится. Имеется еще пленочка другая, поинтереснее. Кое-что друзья наши на Востоке записали, кое-что в Африке. С детишками есть любопытные кадры». «Я не могу выбрать», — сказал сочинитель. «Если бы я освободил одну из них, я бы стал хуже, чем вы. Это невозможно. Сочинитель не способен, поймите же это, сделать такой выбор. Даже если бы очень хотел. Если я освобожу ее такой ценой, у нас уже все равно больше никогда ничего не будет. Мы не сможем ни быть вместе, ни просто жить. Что вы, честное слово, делаете вид, что не понимаете? Все вы прекрасно понимаете». «Что ж», — сказал Седой, возобновив показ, — Сочинитель повернулся к экрану.